Глава 26. Свадьба княжеская. Боярин Мирята увел венка и сразу в горницу заглянула Вышана. «Идем, что ли, сестрица, утешим твоих вереложцев. Никак в себя не придут. Тоже мне беда княжонку за князя замуж отдать. Ну, воеводу вашего князь Веринея велел увести под белые ручки, да меду ему налить. А вот боярыне...» Впрочем, некого было утешать. Воевна в себя пришла быстро. Сначала поохала и впрямь всплакнула, потом засуетилась, зараспоряжалась, за Вилькиными сундуками послала. «Что ж ты, голубка моя!» – сплеснула она руками, когда Вышана привела в палату Вельку. «По что сразу не сказала обо всем? Разве же я бы не поняла? А то чуть сердце не разорвалось!» Она опять расплакалась. «Старалась я князю моему дочку сберечь, а вышло все не в попад!» «Не кори себя, воевна!» – сказала Велька, обнимая боярыню. «Ты-то не виновата ни в чем. Все здешние дела никто правды не знал. И князь Вереней так делать был вынужден. Ведь предсказание было, что так проклятие их снимется». Воевна всхлипывала, кивала. И кто знает, все понимала ли. Да такое сразу не поймешь. «Это да, ради такого чего не сделаешь», — соглашалась она. «И что же, снялось оно, что ли?» «Нет, только на малую часть». «Ну, хоть на малую. Понятно теперь, отчего князь Вереней мне рубаху последнюю сулил». Она улыбнулась. «Откуда он взялся-то, князь твой суженый? Как с неба упал? Давно вокруг тебя ходит». «С верелога еще, с купалы. Только не назывался он мне». «Да поняла я про предсказание. Вот ведь». Любица-то радовалась, обняла Вельку. «Ох, хитра ты, княжонка моя! Не хотела княжичей, только князя тебе подавай». Чайна тоже подошла, посмотрела взглядом долгим, укоряющим. «Как же ты могла, сестрица? Все тайком, все молчком. Ни с того ни с сего босика Татя суженым назвала, будто себя забыла. А может, с самого начала меня нарочно обмануть хотела? Что батюшка скажет, когда все узнает?» Велька и не нашлась, что ответить. Говорить, что она де не обманывала, оправдываться? Да зачем? Разве это и так не ясно? «Конечно, узнает ваш батюшка», — весело сказала, подходя, княгиня Заледа. «Скажет, что не иначе, как Лада Светлая вразумила его меньшую дочку. И хвала за это Ладе. Да только ты, милая невестушка, чая на свет Велеславна, переволновалась поди. Что не скажешь, все как-то не к месту. Не пойти ли тебе в садочек прогуляться?» И сделала знак боярыням. «Да воды студеной подайте княжне». Чайну окружили и увлекли к выходу из палаты. «Ничего», — сказала Заледа Вельке, — «образуется. Была ты меньшой дочкой, будешь княгиней, старшей невесткой. Привыкай». Глядела Заледа тепло и с любопытством. И глаза у нее были зеленые, как листья в середине лета. У матушки, у Зариньи такие были. И у деда пока незнакомого, у рысьего боярина тоже такие, наверное. И впрямь все образуется. Потом вернулся венка, веселый, нетерпеливый, нарядный и оттого на себя немного не похожий. В алой шелковой рубахе с птицами, шитыми по подолу, в синем бархатном кафтане, в сапогах из красного софьяна. Волосы на непокрытой голове еще влажные, велись над лбом кольцами. А бусина в его волосах теперь была, та самая из Нави, и пояс тот самый, несколько ремней и с бляхами. Птицы на его рубахе, крылья раскинувшие, казались вроде тех, с которыми Велька в небе летала. Не любили огневух карьерские князья, и было за что. А теперь огневуха крылатая в рот их входила невесткой. «Ну что, люба моя, пора нам? Пойдем чурам моим покажемся. Да, крутят нас. Не передумала еще?» Он враз и улыбался, и хмурился. Видно, боялся все же. А ну как, что не так пойдет? Была причина. Немирно и благополучно привел он жену в дом. Много чего случилось в дороге. Ну да и у самих чуров случалось всякое в их явной жизни. Заледа кивнула, ободряюще улыбнулась, отошла. Они с князем молодых уже благословили. От них ничего более не зависело. И воевна отступила, руки сложив, видно мысленно, к Ладе взывая. Все, кто в палате был, отходили теперь, отворачивались, ведь то, что этим двоим теперь предстояло, уже не людским было делом. Венка увел Вельку в дальнюю часть двора, за задние терема. Там ждала волхва, и огонь она уже разложила из клети главного княжьего терема принесенной. Поотдаль, широким полукругом, кмети из княжьей дружины встали с мечами, чтобы не мешали важному делу ни люди, ни какое другое зло. Поклонились низко молодые волхве и Чурову огню. Волхва, к самому пламени нагнувшись, слова положенные проговорила, то к Макоши и Ладе обращаясь, то Чуров княжьих по именам называя и прося принять новую невестку. С каждым именем она подкладывала чурбачки в огонь, и пламя, поначалу маленькое совсем, поднялось высоко. Волхва улыбнулась, видно, была довольна. Потом в чашу деревянную с водой заглянула, покачала ее, к чему-то присматриваясь. И тоже увиденное ей понравилось. Полотенцем она им с Вена руки связала и лицом друг к другу поставила. Руки положила обоим на плечи и крутнула их, заставив три раза повернуться посолонь, а потом вокруг огня обвела. Примечание. Посолонь в направлении движения солнца. Конец примечания. Вот и все. Хоть не судьба была меньшой Велеславне прийти сюда под невестиной пеленой, и без того все получилось. И еще почудилось Вельке перед тем, как идти им вокруг огня, что мелькнуло в языках пламени смеющееся лицо Заринье. Переходами провел ее муж до самой трапезной палаты. Руку сжимал, ладонь все украдкой поглаживал, глядел искоса, довольный и веселый. Потом, конечно, свадебный пир был. Здесь тоже, когда свадьба, ворота распахивали настежь, как дома, в Верелоге. И, как и дома, столы начинались в трапезной палате и заканчивались далеко во дворе. Широко гуляла свадьба, не только на княжнем дворе, весь город ее праздновал. До вечерней зари сидели молодые за столами, и Велья с Ивенем, и Чаяна с Иринеем. Князь Вереней довольным казался, усмехался чему-то, то и дело рысья обруча на руке вертел и на сына, на Ивеня поглядывал. Княгиня Заледа тоже была весела, и все княжичи. Боярин Городей, на почетном месте восседая, напротив сверкающей ожерельями и дорогим очельем бояра-нелюбицы и всех медов-отведов, гордо грудь выкатил и держался так, словно без него этой свадьбы могло и не быть. Ломились столы от угощений разных и медов, а перед молодыми кур поставили жареных и чаши серебряные подали с чистой холодной водой. По одной на двоих, по обычаю. Только воду и подливали в эти чаши. Наскучил Вельке свадебный пир, да и Венка, видно, как радости ждал, когда же можно будет жену увезти в дальнюю горницу, оставив гостей пировать до утренней зари. Уже вот-вот взяла Велька чашу, отпила и чуть не уронила. Увидала она вдруг в чаше отца, князя Велеслава, как он в блюде серебряном что-то разглядывает, и княгиня Дарица рядом стоит, и волхва Даруна тут же. «Сестрица, иди сюда скорее, батюшка тут!» – позвала Велька, и Чаяна тут же вскочила, подбежала, огибая столы, нагнулась над чашей и Ириней за ней. Видно было хорошо и горницу знакомую, и князя с княгиней, и волхву. «Ты видишь?» – спросила Велька. «Да, да!» – Чаяна закивала, заулыбалась радостно. «Должно быть, это Даруна сейчас нас им показывает». Гости вокруг столпились. Да не все и поняли, что случилось. Им не видно было ничего в той чаше. В Верелоге тем временем и впрямь на княжий двор пришла волхва Даруна. А как привели ее к князю и княгине, спросила она сразу блюдо с водой. «Свадьба нынче в Карияре», – объявила она. «На дочек взглянуть не хотите ли?» Княгиня ахнула, за грудь схватилась. «И кому же досталась княжна?» – взволнованно спросил, хмурясь князь. «Княжичу Иринею, братичу княжьему». «Не сыну, значит», – больше нахмурился князь. «Вы, княже, Ладе самой, и Макоши матушке выбор этот поручили. Так можно ли теперь на него пенять?» – мягко сказала волхва. «Хороший выбор, лучшего не бывает. Только с ним, с Иринеем, с одним ей и судьба. Радуйся, княгиня». И Дарица дух перевела, неуверенно улыбнулась. «А за кого меньшая моя пошла?» – шевельнул бровью князь. «За князя Ивеня, старшего сына Веринея. Ей княгиней быть сначала в Маломозерске, потом и в самом Карияре». «Вот как, значит», — погладил бороду Велеслав. «Не ожидал. Как же оно так вышло?» И княгиня Дарица губы поджала. «Как же так? Княжонку, выходит, выше княжны посадили? Разве так делается? Да кто из них этот Ивень-то был?» Повернулась она к мужу. «Знал ты, как первенца Веринеева зовут? Разве был среди княжичей Ивень?» «Не было. Не серчай, княгиня, и не завидуй. Не гневи светлых богинь», — резко сказала волхва. «Не назывался он, хоть тут был. Одну ее выбрал, и перечить ему не след было. Жене Ивеня дорога трудная напрядена. Княжна такую бы не снесла. А княжонке как раз по силам. Она ведь Веринею проклятие облегчила. Как тому и мечталось. Теперь, княже, он себя твоим должником считает». Она насмешливо взглянула на Велеслава. Крякнул князь, опять бороду погладил. «Смотрела я за их дорогой», — продолжала волхва. «Княжонке твоей не сладко пришлось. И беду она развела, что сестра ее по глупости натворила. Внафь ради этого ходила. Ты к чародею съезди, княже, поклонись, да поблагодари, пусть и дальше не оставляет твою дочку. Ей, небось, подмога еще пригодится. Он, чародей, волчарой седым по Наве скачет». «Хорошо», — помедлив кивнул Велеслав. «Да чего такого натворила чаяна?» «Что было, то уже прошло. Значит, и говорить не о чем», — махнул рукой Даруна. «А няньку старую ко мне пришлите. Говорят, век живи, век вразумляйся. Вот я и добавлю ей ума». «Как скажешь», — помедлив согласился князь. «Еще вашу княжонку оборотни в жертву принесли, на краде живьем сожгли, а выжить ей только материнская кровь помогла. Хотела бы ты чего такого своей дочке, княгиня?» Побледнела Дарица Стояновна. «Нет». «Вот и не кори, богинь. Далеко до них людскому разумению». Княгиня уже не рада была, что смела неудовольствие показать. Жива дочка и здорова, в чести да в достатке, и хорошо. Принесли тут блюдо и воды в ведерке. Даруна воды в блюдо налила, перстеньки девичьи у невест взятые в воду положила и в самую воду забормотала слова заветные. «Но глядите!» – махнула она рукой и отступила. Про то, что еще накануне разглядела, Даруна говорить не стала, что тяжела уже Ивенева молодая княгиня. И ранней весной срок ей придет родить сына. И ей, стало быть, пошлет Велеслав обещанные жемчуга. Не все сразу. Придет и для этого час».